потом сделал громче музыку, звучавшую из стереосистемы, и увлек Адриано на кровать. Глава третья. На следующий день оба уезжали на работу в одно время. Так бывало каждое утро, распорядок не менялся. Стивен отправлялся на утреннюю пробежку, потом возвращался и крутил педали велоэргометра, одновременно брился и слушал новости. А Адриана готовила легкий завтрак, предварительно приняв душ и одевшись. Затем она прибирала на кухне и застилала постель, а Стивен тем временем принимал душ и одевался. По выходным он помогал жене по хозяйству, но в будни слишком спешил и не мог этого делать. Адриана всегда смотрела утренний выпуск новостей и, сколько успевала перед уходом, сериал «Сегодня». Интересные события они обсуждали, но, как правило, они со Стивеном говорили утром мало. Правда, на этот раз дело обстояло иначе. За ночь они дважды занимались любовью. Адриана чувствовала прилив благодарности и нежности, и, подавая мужу чашку кофе, поцеловала его. Стивен еще не остыл после пробежки, но даже с влажными волосами, в прилипшей к телу пропотевшей футболке, был красив, как киногерой. Это обстоятельство тоже выделяло его из семьи в Детройте. Он был слишком сообразительным, слишком честолюбивым, слишком привлекательным внешне, чтобы не бороться за лучшую жизнь. Адриана тоже была по-своему привлекательна, но сама никогда не придавала этому значения. С ее занятостью заботиться о собственной внешности было некогда, да она и не испытывала большого желания. Исключения составляли случаи, когда они со Стивеном куда-нибудь выбирались. Своей естественной, здоровой внешностью Адриана выгодно выделялась в окружавшей их пропитанной искусственностью среде, однако не сознавала своих достоинств, да и Стивен ей редко о них напоминал. Он всегда был озабочен другими вещами, собственной жизнью и карьерой. Времени на то, чтобы провести его с женой, у него почти не оставалось. «Сегодня будет что-нибудь важное?» — спросил Стивен за завтраком, взглянув поверх газеты на Адриану. Она подогрела пирожки с черникой, купленные накануне вечером, и приготовила салат из свежих фруктов, залив их йогуртом. «Узнаю, когда приеду на работу. Утренние новости никаких драматических событий не предвещали, но кто знает, пока мы тут сидим и завтракаем, могут застрелить президента». Почти не слушая болтовню жены, Стивен просматривал страницы биржевых сводок и деловых новостей. «Ты сегодня работаешь допоздна?» «Возможно. Это будет известно только во второй половине дня. Несколько человек взяли отпуска, и все оставшиеся загружены по горло», — вздохнула она. «Может, мне придется работать даже в выходные». «Надеюсь, что нет. Ты помнишь о завтрашней вечеринке у Джеймсов?» Адриана перехватила взгляд мужа и улыбнулась. Стивен никак не мог поверить, что она что-то может помнить, хотя и была ассистентом режиссера программы новостей крупнейшей телекомпании. «Конечно, помню». «Она так для тебя важна?» Стивен кивнул. Юмор был неуместен, когда речь шла о его карьере, но Адриана к этому привыкла. «Там будут все, кто что-нибудь значит в рекламном деле», — серьезно сказал он. «Я просто хотел убедиться, что ты помнишь». Он посмотрел на часы и встал. «Сегодня в 6 я играю в сквош. Если ты будешь работать допоздна, я не стану приезжать домой к ужину. Оставь мне сообщение в офисе». «Есть, сэр», — шутливо отсалютовала Адриана. «Что мне еще следует знать, прежде чем мы начнем день и отправимся по своим делам?» Стивен на мгновение задумался, пытаясь вспомнить, затем покачал головой, глядя на жену, все еще сидевшую за кухонным столом. Но его мысли были уже далеко. Он думал о двух новых клиентах, которых хотел заполучить, и о том, которого хотел переманить у своего старшего по возрасту товарища по агентству. Такой он успешно проделывал не раз, нисколько не смущаясь.